Те, кто участвовал в разработке и успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты типа «Фасон-14», продолжают посещать Пхеньян. 8 июля они посетили родной дом музея Ким Ир Сена в Мангине и место историко-революционной славы Пхинчхоне, что является родным краем оружия Сунгун.